Одасан жил на закрытой территории поселка на севере города. Мощные стены и пулеметные гнезда над воротами лучше всякой вывески поясняли, что жители тут очень непростые. К моменту, когда автомобиль остановился возле нужного дома, прокурор уже более-менее пришел в норму. По крайней мере, ему хватило сил обнять вышедшую навстречу жену, покружить на руках маленькую дочь и подкинуть в воздух сына. Счастливая семья скрылась внутри здания, мы же двинулись обратно. Джипы отделились от нас на следующем повороте, ведущем к штабу. «А мы куда?» — рискнул уточнить. «Там увидишь!» — почему-то довольно хмыкнул Сайто. «Еще одно распоряжение босса!» Через 10 минут машина подъехала к трехэтажному заведению со скромной вывеской «Салон красоты». Я в небольшом смятении оглядел себя в зеркало. Вроде и за роста совсем чуть-чуть. «Пойдем!» — лукаво улыбнулся начальник, безо всяких объяснений подтолкнув меня ко входу. Сайто оставил меня на кресле возле стойки ресепшена, а сам ушел вглубь, ведомый явно знакомой девушкой. Общались они без надоедливых японских суффиксов, как принято между друзьями. Через какое-то время ко мне подошла другая девушка в традиционном японском кимоно, окинула задумчивым взглядом и за руку повела за собой. Я еле удержался, чтобы не вернуть родную пятерню из мягкого захвата, но любопытство победило. Остановились мы перед душевой комнатой, вернее, меня затолкнули внутрь и закрыли дверь. Намек понятен. Но сама ситуация насквозь нет. Какой-то сверхмодный пилинг мизинцев или натирание пяток? За модой я никогда не следил, руководствуясь рекомендациями Айтян. Через десяток минут в душ бесцеремонно вошла та же девушка. Я бы возмутился, если бы не потерял на некоторое время дар речи. Начнем с того, что она была без одежды, а завершим совершенно бесхитростной помощью, от которой волна смущения буквально парализовала тело. После душа все развернулось еще неправильнее, как гласила моя совесть, но тело имело другую точку зрения. Первый раз вышел скомканно и оставил чувство стыда на душе, но эти эмоции быстро выветрились мягким нашептыванием на ушко и обещанием научить. Следующие часы мы занимались тем, чему я не учился всю свою жизнь. Приносить другому человеку удовольствие. Изредка к нам присоединялись другие девушки, по одной, чтобы не сильно смущать и без того постоянно красного меня. Уроки сменялись экзаменами и натурными пособиями. Не было безумных противостояний двух начал, как об этом любят писать в книгах. Была учеба, методичная, доброжелательная и очень ответственная. Более десятка лет меня натаскивали травмировать, калечить, бить по ключевым точкам, использовать силу для войны, но почти никогда для любви. Разве что защита близких кое-как подходила под это определение. Из здания я вышел, еле удерживаясь на ногах от шквала эмоций и усталости. Меня выпустили под строгое обещание зайти завтра. С одной стороны, простите, Юка, Ай. С другой, а если бы с кем-то из них в первую ночь вышло так же, как в первый раз у меня? Обида, недовольство, непонимание. Как бы они отреагировали? Сумели бы понятливо отвести от этого внимания, как местные феи? Тоже вопрос. В итоге я все-таки пришел к выводу, что все к лучшему, все ради дальнейшей семейной гармонии и разнообразия. Потому успокоился. Вот такая я кобелина. На ресепшене поведали, что Сайто-сан велел его не ждать. Вот же старый извращенец. До дома оказалось сравнительно недалеко, не больше получаса тихим шагом. То, что это не лучшая идея, я понял после второй группы нетрезвых господ, возжелавших покопаться в моем кошельке. Не то чтобы это представляло какую-то опасность, но настроение было испорчено напрочь. Да и что я хотел, разгуливая по городу в 3:30 ночи? Честные люди давным-давно спят. Свой подъезд я чуть не прошел. Днем он выглядел куда приятнее. Сейчас же в очередной раз попортил настроение разбитыми лампочками, полумраком ступеней, подсвеченных экраном телефона, и отчего-то перекореженными перилами. Днем такого точно не было. Следующий момент привел меня в тихую ярость. Моя дверь сиротливо болталась на одной петле, косяк двери был выбит, как и полметра стены рядом с ним. Недоброе предчувствие сжало сердце. Самые черные переживания сбылись. Кто-то украл кресло боевого робота. Ноги сами подломились в коленях, крик боли вырвался из груди в адрес жестокого неба. «За что? Кто посмел?» На полу, где раньше мирно стояло кресло, валялись два помятых цветка. Символ смерти. Неужели Итадона? А кто же еще? «Итира?» Встревоженная, заспанная личика заглянула в комнату. «С тобой все в порядке? Я пришла вечером, так уже было». «Со мной все в порядке», — лязгнул мой голос. «Может, вызовем полицию?» Таня шагнула внутрь. «Не надо полиции. Кое-кто жестоко пожалеет о своем поступке». Я сжал кулаки, поднялся с колен и двинулся к ноутбуку. Грабители почему-то не забрали дорогую технику, значит, хотели наказать, ударить по самому ценному. «Я могу надеяться, что ты подтвердишь мое алиби?» «Да, конечно», — растерянно кивнула Таня. «Спасибо». Я захлопнул крышку, выяснив адрес похитителя. «Ну, держись, мерзавец». Руки открывают окно, тело делает шаг вперед. Воздух плавно опускает на землю прямо к мотоциклу. Кровожадно взрыкивает железный монстр. Месть близка. Особняк рода Ита расположился в другом конце города и выглядел скорее отдельным кварталом, чем домом проживания одной семьи. Традиционно комплекс построек окружали стены. Даже с моей позиции виднелись десятки видеокамер, плотно покрывавшие каждый сантиметр пространства. Ярость подсказывала очевидные ходы. Прыгнуть с воздуха, забрать свое и уйти. Но осторожность была против. Мотоцикл был оставлен довольно далеко от места. Сюда же я добирался пешком около часа, пытаясь на ходу придумать вариант спасения похищенного чуда. Впрочем, если нет умного варианта, надо действовать максимально просто. Не я начал эту войну. Ита-сан. Огромный торнадо жадно вгрызся в стену поместья. Силы обезумевшей стихии вырывали каменные блоки и складки, оставляя за собой пустырь мертвой земли. С диким стоном и грохотом охранные сооружения рушились под пятой рукотворного бедствия, раскидывая в разные стороны камень, пластик и металл. Поместье тут же расцвело огнями освещения. Люди в панике выбегали на мансарду, чтобы тут же забежать обратно, спасаясь от обломков. В мои цели не входило убийство, я хотел напугать и довольно быстро добился своего. Торнадо снес ворота и ушел на задний двор, оставив припаркованные автомобили в целости. Люди тут же воспользовались предоставленным шансом, спешно покидая обреченное поместье. Некоторые задерживались, пытались плетями воды обуздать безумство воздуха. Но куда им? Я бы и сам остерегся быть рядом. Через минуту погасли огни. Стихия добралась до линии электропередачи и снесла ее с грацией слона в посудной лавке. Тут уже отступили даже самые стойкие. Еще через десяток минут поместье окончательно опустело. Я закрылся сферой преломления и несколькими длинными прыжками проник внутрь. Признаюсь, это была не лучшая идея блуждать в темноте, еле освещенной светом мобильного. Хаотичные поиски по дому привели меня в общий зал, где на почетном месте, в самом центре, под тяжелым балдахином, скрывались массивные очертания моей пропажи. Сфера закрыла мою прелесть. Воздух подхватил вновь обретенное, и под мое негромкое напевание полузабытой мелодии «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь» отлевитировал меня на кресле обратно домой. Завтра его все равно заберет Сайто. Дома удалось поспать пару часов. Таня собралась в школу и решилась разбудить меня по телефону. Номерами мы обменялись еще вчера. «Будет подозрительно сегодня не пойти», — лениво подумал я и все-таки встал. После душа и переодевания решился в последний раз посидеть на легендарном кресле. Кресло неожиданно оказалось жестковато. Смутные подозрения обуяли меня. Ярко раскрашенный чехол был убран в сторону. Под плотной тканью оказалась странная конструкция из красного дерева. словно очень широкий стул с гипертрофированной спинкой, богато украшенный росписью. «Это не кресло боевого робота», — отреагировал разум. «Тогда что это?» О вчерашнем событии явно должны были сказать по новостям, потому на помощь пришел ноутбук вместе с сайтом информагентства. Полиция считает, что дерзкий налет на особняк рода Ито произведен ради хищения общенациональной реликвии хризантемового трона династии Камму. По информации от аукциона Сотбис, трон, датированный 800-м годом нашей эры, был оценен в 720 миллионов долларов. Заказчик грабежа, предположительно, неизвестный коллекционер. Дело передано чрезвычайному прокурору города Токио. Так, где мой телефон? Алло, шеф? Нет-нет. «За креслом пока не приезжайте», — неопределенно хмыкнул я, мрачно посматривая на трон. «Я тут особо важное дело раскрыл. Не по телефону. Ага, жду». «А вообще, управлять боевым роботом, сидя на императорском троне, это где-то даже стильно». «Вот только где настоящее кресло?» Глава 9. «Лишить зарплаты! Нет, двух зарплат!» Ярился Сайто, расхаживая по моей гостиной. Начальник пытался придумать мне достойное наказание не в ущерб работе, но что-то не особо получалось. «Трех зарплат!» «И сладкого!» — подсказал я. «И сладкого! Что? Фу на тебя!» Наконец Сайто остановился напротив трона. «Ребенок, честное слово! Вот что с тобой сделать?» «А вы присядьте на трон. Быть может, мудрость императоров сойдет на вас?» Мрачно пошутил я. Мне было совсем не смешно. Ситуация была похожа на похмельное утро, как его описывают в романах. Всюду разгром, а в душе смятение и дикий стыд за свои поступки. «Чем ты вообще думал?» В очередной раз гаркнул Сайто. «Кому твое кресло вообще нужно?» «Ну, не скажите», — хмыкнул я. «О таком все с детства мечтают». «Ребенок!» Начальник схватился рукой за лицо. «Ты почему мне не позвонил, как увидел кражу века, а?» «Так вы же были заняты!» Я вильнул взглядом и смутился. «Пойми, при любой ситуации ты просто обязан сообщить мне, неважно, где я и что делаю!» Гаркнул он в очередной раз. «В полицию почему не обратился?» «Что я им скажу? Дяденьки, у меня сперли кресло боевого робота, которое я спер у Министерства обороны?» Хмыкнул я. «И ты пошел громить дом Итасана!» Обреченно вздохнул Сабура. «Без подготовки, без разведки, без доказательства вины!» «А кто еще?» «Больше я никому дорогу не переходил», — буркнул я. «Ну, почти, если забыть о Кете». «Включи голову! Встреча состоялась ночью, кресло утащили днем! И вообще, зачем Итасану кресло от боевого робота?» Сайто устало присел на трон, тут же вскочил, опасливо оглянулся и занял обычный стул. «Ты хоть свидетелей опросил перед своим подвигом?» «Соседка пришла после кражи», — отвернулся я. «А другие соседи?» — уточнил Сайто. «С другими я не знаком», — виновато ответил, чуть сжавшись. «Поленился», — констатировал начальник. «Так ведь ночь же, все спят, неудобно». «Отлично! Спрашивать соседей ему неудобно, а громить особняк вполне нормально, так?» — едко констатировал Сайто. «Когда ты поймешь, что не бессмертен?» «А если бы тебя вычислили? Если бы семья Итадона не перепугалась, а наоборот, широким гребнем прочесала район и нашла тебя, ты хоть понимаешь, как тебе повезло?» «Простите», — на душе было мерзко. «Нет, ты просто не понимаешь», — сорвался Сабура. «Считаешь себя крутым в окружении ветеранов? Хочешь спарринг с полноценным учителем на нашем полигоне? Качаешь головой? Знаешь, кто это такие? А вроде Ито таких трое, и поверь, сбежать от них очень сложно, даже с твоими талантами». «Простите». Очередная просьба вышла очень тихой. «Не боишься смерти? Хорошо. Представь, что тебе отрежут руку или ногу. В бою случается всякое. Калека на всю жизнь. Этой судьбы ты себе возжелал!» В голос орал Сайто. «Придурок малолетний!» Несколько минут мы молчали. «Пойду опрошу соседей». Сайто протер лоб и двинулся на выход. «Никуда не уходи!» Я подавленно сидел на диване и не думая куда-то уходить. Ничего не хотелось делать. Слова начальника глубоко врезались в душу, фантазия рисовала протез на месте рук, волны запоздалого страха проходили по телу. «И Тира?» В щели возле выломанной двери показалась голова Тани. «Надо будет починить вечером», — сделал себе пометку. «Можно зайти?» «Входи», — безучастно ответил я. «Вы громко говорили. Я все слышала. Прости». Девушка присела на дальней стороне дивана. «Вот как?» — хмыкнул я. «Соседи наверняка уже звонят в полицию». «Под нами никого нет», — обрадовала соседка. «На четвертом редко кто любит селиться. Четыре же как смерть звучит. В доме достаточно свободных квартир на втором и третьем. Хоть что-то хорошее». Ладони закрыли лицо. «А это правда трон императора?» — восхищенно спросила Таня. «Можно я на нем посижу?» «Женщины на нем лет эдак 1200 не сидели», — улыбнулся я. «То есть вообще никогда не сидели?» «Япония», — развел руками, оправдываясь за новую родину. «Роль женщин тут весьма ограничена». «Круто!» Таня тут же переместилась на деревянный массив реликвии и изобразила важное лицо. «Как я тебе?» «Внушаешь». Настроение потихоньку начало возвращаться. «Сфотографируй на память, пожалуйста», — заёрзала на месте соседка. «Будет что подругам показать». «В соцсети-то?» — уточнил я. «Могу сказать, какой будет первый комментарий. От 10 до 13 лет за соучастие в краже в особо крупном размере». «Надо же как-то запомнить этот момент», — мило заворчала Таня. «Придумала! Иди сюда!» — командным голосом распорядилась она. Я без особого желания поднялся с места и подошел поближе. «Садись рядом!» Под строгим взглядом очаровательных глаз я устроился на троне, благо места хватало и на троих. Таня тут же присела мне на колени и вцепилась поцелуем. Приблизительно через минуту губы разъединились. Таня загадочно улыбнулась и отвесила тяжелую пощечину. «За что?» Я схватился за горящую огнем кожу. «Нечего без спроса целовать приличных девушек». Ответ выбил мозги похлеще разноса от начальника. Девушка встала на пол и двинулась по прямой линии к двери, мягко покачивая бедрами. «Вот что сейчас было, а?» Мозг от коллапса спас Сайто-сан, объявившийся через пару минут. Вид начальник имел весьма довольный. «Две девушки, брюнетки, на вид 18-19 лет», — зачитал он из блокнота. «Ничего не напоминает?» «Ай, Юка!» — нахмурился я и достал телефон. Вот же от кого не ожидал такой подставы. «Слушаю вас!» — приветливо отозвалась Ай. «Айтян, доброе утро! Хотел узнать, вы ко мне не заходили вчера?» — нейтрально спросил я. «Нет!» — быстро ответила она. «Нет, так нет!» — облегченно ответил я. «Представляешь, у меня кресло от боевого робота украли». «Не может быть!» Преувеличенно сильно удивилась Ай. «Да ничего страшного. Преступники забыли на кресле маяк выключить, так что скоро на сигнал прибудут войска для штурма». В телефоне испуганно пискнули. «Дима! Ой, то есть Итира! Я с самого начала говорила, что это плохая идея. Прости!» Понуро донеслось из телефона. «Так я приеду за ним сейчас?» «Приезжай». Грустно ответили мне. «Прости». Я окончил вызов и отодвинул сотовый, словно ядовитую змею. Кое-что в наших отношениях определенно трещит по швам. «Можем забирать», — обратился к начальнику. «А ведь мой сын тоже скоро вырастет», — задумчиво покачал головой Сайто. «Я начинаю побаиваться этого момента». «Но у вашего сына есть отец». От нейтрального ответа Сайто поперхнулся следующей фразой и старательно молчал вплоть до погрузки скрытого искажением трона в подогнанный под окна фургон.